Провела рукой по стене, нащупала звонок. Света же нет. Вспомнила жена доктора, и эти три слова, означавшие не больше того, что все и так знали, стали для девушки дурным предзнаменованием. Она постучала в дверь. Раз, другой, третий. И в третий яростно, со всей силы, забарабанила кулаками по филенке, крича: «Мама! Мамочка! Папа! Папочка!» Но никто не вышел открыть. И ласкательные частицы не поколебали действительность. И никто не ответил: «Доченька! Ну, наконец-то! Мы уж думали, никогда тебя больше не увидим. Ну, заходи же! А это подруга твоя? Милости просим, очень рады. У нас тут беспорядок небольшой, уж извините, не обращайте внимания». Но никто так, да и вообще никак, и не отозвался. «Никого нет», — сказала девушка в темных очках. Прижалась к двери, лбом уперлась в скрещенные руки и заплакала навзрыд. «А мы, надо сказать, совершенно недостаточно осведомлены о том, сколь сложно устроена душа человеческая. Вот и удивляемся, что по родителям тоскует так, что ее буквально ломает и крутит от боли и отчаяния. Девушка эта. Не строгих, скажем прямо, правил. Хотя сами совсем недавно утверждали, что нет и никогда не было никакой связи между тем и этим. Жена доктора хотела было утешить ее, но что она могла сказать, зная, что ныне долго оставаться у себя дома сделалось практически невозможно? «Давай у соседей спросим», — предложила она. «Давай», — ответила девушка в темных очках. Но в голосе ее не было надежды. Принялись стучать в квартиру напротив, но и оттуда никто не отозвался. Двери квартир на третьем этаже были нараспашку, а сами квартиры выметены дочисто, платяные шкафы пусты. А там, где обычно хранят провизию, не осталось от нее и следа. То есть следы-то как раз имелись. Следы того, что здесь относительно недавно прошли бродяги, которыми кто в большей, кто в меньшей степени стали отныне все, ибо все теперь шатаются из дома в дом, из одной пустоты в другую. Спустились на первый этаж. И жена доктора костяшками пальцев постучала в ближайшую дверь, из-за которой после настороженного молчания спросили хрипло и недоверчиво: «Кто здесь?» И девушка в темных очках выступила вперед и: «Это я, ваша соседка сверху. Родители ищу. Может быть, знаете, где они, что с ними?» Послышались шаркающие шаги. Дверь отворилась. И на пороге появилась изможденная, кожа до кости, старуха с длиннейшими всклокоченными космами седых волос. Из квартиры за нею потянулась, окутала обеих женщин облако тошнотворного смрада, где запах затхлости и плесени успешно соперничал со стойкой вонью какой-то тухлятины. Старуха таращила белые глаза: «Не знаю, где они. Как тебя увезли на следующий день и за ними приехали. Я в ту пору еще зрячая была». «А еще кто-нибудь остался в нашем доме?» «Время от времени слышу шаги на лестнице, то вверх, то вниз. Но это не жильцы, а бродяги ночевать приходят». «А мои родители?» «Говорю же тебе, ничего про них неизвестно». «А где ваш муж, сын, невестка?» «Всех увезли». «А вас почему не...» «А я спряталась». «Где?» «А вот представь себе, в твоей квартире». «Как же вы туда проникли?» «По наружной лестнице, через черный ход. Разбила стекло, открыла дверь изнутри, ключ торчал в замке и вошла». «Но как же вы здесь одна столько времени?» — спросила жена доктора. «Кто здесь еще?» — беспокойно завертела головой старуха. «Это моя подруга». «Мы вместе», — сказала девушка в темных очках. «Но что же вы едите?» — продолжала допытываться жена доктора. «А что?» «И я в поле не обсевок устроилась». «Ну, не хотите, не говорите, мне просто любопытно. Говорю, первым делом обошла все квартиры в доме, собрала все, что там было съедобного, что могло испортиться, то сразу съела, остальное припрятала». «Есть еще что-нибудь?» — спросила девушка в темных очках. «Нету, все кончилось». И при этих словах в слепых глазах старухи мелькнуло недоверчивое выражение, хотя и это тоже всего лишь общепринятая формула, применяемая в подобных обстоятельствах. Фигура речи. Ибо в глазах, какие-нибудь они хоть зрячие, хоть слепые, хоть вообще вырванные, никакого выражения нет и быть не может. Это, ко всему безразличная двухместная карета повезет, кого в нее не посади, и заберет себе всю славу. Хотя все время разнообразной визуальной риторики берут на себя веки, ресницы, брови. «Так чем же вы живете?» — спросила жена доктора. «По улицам смерть ходит. Но во дворике, возле дома, жизнь еще покуда есть», — загадочно промолвила старуха. «Что это значит?» «А то и значит, там капуста растет, курочки бродят, кролик сидит. Еще цветы есть, только они несъедобные. И как же... А вот так. То капусты нарву, то курочку поймаю, то кролика забью». «И что же, сырых?» «Поначалу разжигала жаровню, а потом приноровилась сырыми есть. А уж кочерышки до того сладкие, так что уж будьте покойны. Моей матушке дочка с голоду не помрет». Она отступила на два шага за порог, так что только ее белые глаза сверкали во тьме, и произнесла оттуда: «Если хочешь попасть домой, могу тебе показать, как». Девушка в темных очках собиралась было ответить, что нет, спасибо, право, не стоит, к чему это, если отца с матерью все равно там нет. Но ей вдруг ужасно захотелось войти в свой прежний дом, увидеть свою комнату. Дура, что я несу? Я ведь слепая. Ну, хоть провести рукой по стенам, по матрасу на кровати, прикоснуться к подушке, на которую столько раз опускала шалую свою голову, к столу и стульям. И, может быть, на комоде еще стоит ваза с цветами, если только старуха не смахнула ее на пол, разозлясь, что цветы несъедобны, и сказала так: «Спасибо. Тогда, если разрешите, я воспользуюсь вашей любезностью. Заходи, заходи. Только знай наперед, что еды здесь не добудешь. Того, что есть, мне самой в обрез. Да и потом ты сырой есть не станешь. Не беспокойтесь. Еда у нас имеется». «Ах, вот как. Тогда услуга за услугу. И мне оставьте малую талику». «Оставим? Обязательно оставим», — сказала жена доктора. Они прошли уже коридор, и вонь сделалась непереносимой. В кухне, куда проникал скудный дневной свет, валялись на полу кроличья шкурка, куриные перья, кости, а на столе, на блюде, лежали в засохшей крови куски мяса неизвестного происхождения, причем по виду уже несколько раз пережеванные. «А чем же вы кормите кур и кроликов?» — спросила жена доктора. «Да чем придется? Капусткой, травкой, остатками», — отвечала старуха. «Остатками чего?» «Да всего, что сама не доем. Хоть бы и мясо». «Куры и кролики мясо не едят?» «Кролики пока что нет. А курочки так за милую душу. Они же вроде нас, людей, ко всему привыкают». Старуха двигалась уверенно, не спотыкаясь, убрала мешавший пройти стул, словно видела его, и указала пальцем на дверь черного хода. «Вон туда, только осторожней. Перила совсем шаткие, ходуном так и ходят. А дверь?» — спросила девушка в темных очках. «Не заперта, толкнешь, а ключик-то вон он, у меня, это мой ключ. Отдайте», — хотела сказать девушка, но спохватилась, что этот ключ ей совершенно ни к чему. Если все остальные унесли родители или еще кто, не станет же она просить эту старуху всякий раз, как понадобится выйти или войти. Сердце у нее слегка сжалось, то ли потому, что она входила в свой дом, то ли потому, что родителей там не было, то ли еще почему. В кухне было чисто и прибрано, и даже пыли накопилось не очень много. И вот вам. Помимо того, что исправно поливаются капуста и трава, еще одно преимущество — дождливой погоды. И, глянув сверху на этот пресловутый садик, жена доктора подумала, что видит настоящие джунгли в миниатюре. «Неужели и кролики разгуливают на свободе?» — спросила она себя. «Да нет же. Они по-прежнему в своем крольчатнике ждут, когда слепая рука протянет им капустных листьев, а однажды ухватит за уши и вытянет, как не брыкайся, наружу. И потом другая рука, подготовив опять же вслепую удар, перешибет шейные позвонки в основании черепа». Память повела девушку в темных очках по квартире, Как и старуха, снизу она не спотыкалась и не раздумывала, присев на непокрытую,